Братья и сестры, мы с вами читаем книгу Бытия по дням творения мира. Читаем, как Бог творил мир, и одновременно постигаем, как устроен человек. В истории творения мира по дням записано устроение человеческого сердца. И это ключ к пониманию истории творения мира. То есть каждый день нам предлагает какое-то затруднение, мы его решаем и открываем себе нечто новое. Вспомним, что мы уже в себе нашли. День один творения. В нем открылась вера, способность восприятия образов, способность восприятия благодатного света. Это был день один. Второй день творения была сотворена твердь небесная. Твердь небесная – это то, что общего у нас с ангелами. Человек обладает ангельской свободой. Это свобода последних решений. Третий, пятый и шестой день творения – описывают нам последовательно, как была сотворена органическая жизнь на земле. То есть третий день творения, пятый день творения и шестой день творения открывают в нас особую способность религиозного чувства жизни. То есть мы, люди верующие, можем особым образом воспринимать живое. Вот день пятый творения, сейчас мы его прочитаем. Это 20 стих 1 главы. Я буду читать в переводе с древнееврейского языка в данном случае, поскольку греческий язык не вместил некоторые специфические обороты, важные для понимания смысла этого стиха. Итак, 20 стих 1 главы. «И сказал Бог, да воскишит вода кишением души живой, и летающее да полетит над землею по тверди небесной. Воскишит вода кишением». Здесь перед нами уже знакомый нам оборот, когда мы встречаем сочетание двух однокоренных слов. О земле было сказано Богом в третий день: «Да произрастит растение». Сейчас о воде: «Да воскишит кишением». То есть естество земли было в том, чтобы растить растение, произращать растение. А вот естество воды пятого дня – это кишеть, кишением. Снова возвратимся к третьему дню. Из третьего дня, братья и сестры, вспомним, что Бог творит самодеятельные стихии. Бог дает им естество, вкладывает в них свое слово, стихии, а дальше они уже действуют по собственному естеству. Вот в третий день Бог сказал воде: «Да соберется вода в собрание одно», а вода собралась в собрание свои. Земле Бог сказал: «Да произрастит земля растение». А что сделала земля? Земля произвела растение. Вот это и есть самодеятельность. То есть в отношении к растениям земле третьего дня была дана сила. По-еврейски «коах», по-гречески «дюнамис». Сила действовать по своему естеству. Вот пятый день. Бог определил естество воды в отношении к первым животным. Да воскишит кишением. И вот мне интересно, а что будет в следующем стихе? Как себя вода поведет в отношении к первым животным? Проявит она самодеятельность, например, будет производить душу живую? Или вода точно, по сказанному, живыми душами воскишит? Ни то, ни другое. 21 стих. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу живую, ползучих, которыми воскишела вода по родам их, и всякую птицу пернатую породу, и увидел Бог, что это хорошо». Вода дает обитель для первых одушевленных тварей, и вода ими воскишела. Но всякую душу животную определенно творит сам Бог. Важное знание дает нам Писание. Душу всякую, первую душу пятого дня, всякую душу животную творит сам Бог. То есть, если земля имела силу изводить растения, такой силы у воды не будет. Однако то, что из нее вышло, это душа. По-еврейски нефеш, душа, дыхание. Животные пятого дня, ползучие и птицы, они как бы двусоставны, они имеют тело и в созидании тела принимают участие вода, и они имеют душу, а душу творит Бог. И еще, кстати, в воде живут рыбы большие. Вот этих животных и душу, и плоть сотворил Бог. Эти вот рыбы большие, они стоят особняком. Им будет присвоено значение символа в языке Священного Писания. «И увидел Бог, что они хороши». Так в греческом тексте. «Увидел Бог, что это хорошо». Вот когда мы встречаем этот оборот, что Бог увидел, что это хорошо, мы должны быть очень внимательны, потому что мы говорим «Слава Богу!» А имеет смысл спросить, а за что «Слава Богу?» 8 раз в истории творения мира звучат эти слова. «И увидел Бог, что это хорошо». То есть каждый день имеет свою славу. И вот эта слава – это то, что постижимо для человека. Это то, за что человек осознанно Бога хвалит, воздает ему славу. Вот создал Бог вот этих рыб больших, ползучих, птиц, и увидел Бог, что это хорошо. Что в этом хорошего для человека? Вот что мне хорошего? В том, что воды воскишели. Вот бывает такая ситуация, когда читаешь Священное Писание, что если возникает затруднение, то имеет смысл и не раздумывать долго, а просто прочитать следующий стих. 22 стих 1 главы. «И благословил их Бог». Смотрите, как интересно. «Всякая душа благословенна. И благословил их Бог, говоря, растите и множьтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да множатся на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Приближается повествование к человеку, и из пятого дня мы узнали, что всякая душа животное творится Богом, и животные первые, которые имеют отношение к воде, благословляются теми же словами, что впоследствии послужат для благословения человека. «И благословил их», то есть первых животных, «Бог, говоря, растите и множьтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да множатся на земле». По этой же формуле будет благословен человек. Что это значит для нашего чувства жизни? Очень просто, ко всякой душе живой человек может иметь сострадание. Ну, например, когда я кашу траву, мне ее не нужно жалеть. Когда я собираю овощи с грядки, я радуюсь. А вот когда я убиваю рыбу, мне ее вообще-то нужно жалеть. Всякая душа, даже первых животных, благословенна, и по замыслу Божьего творения, каким оно было до греха, неприкосновенно. Сострадание ко всякой душе входит в благоговейное чувство жизни, которое нам Господь дал. Запомним этот урок, потому что мы сейчас с вами переходим в день шестой. Продолжается творение жизни, и здесь уже земля должна принять какое-то участие. 24 стих 1 главы книги Бытия. «И сказал Бог, да изведет земля душу живую по роду четвероногих и ползучих и зверей земных по роду, и бысть так». В третий день земле было сказано, да произрастит растения. И земля извела растения. Будет ли земля шестого дня иметь такую же силу изводить душу живую? Вообще-то земле так сказано поступать. И сказал Бог, да изведет земля душу живую. Может земля извести душу живую? Мы можем догадаться из пятого дня, что нет, никакая стихия не будет изводить душу живую. Ни вода, ни земля. Души животных творит сам Бог. 25 стих читаем. Так и есть. «И сотворил Бог зверей земных по роду, и скотов по роду, и всех ползучих земных по роду их, и увидел Бог, что это хорошо». Животные шестого дня, 3 класса животных, это скоты, ползучие звери, сотворены Богом с душою и телом. Как сказано, «и сотворил Бог зверей, скотов и ползучих». А что же обозначает слова «да изведет земля душу живую»? Это обозначает различие двух больших групп животных. Три класса были из воды, это пятый день, а эти три класса, скоты, ползучие звери, наземные, это шестой день. Земля не производит животных, как она произвела растения. Животные шестого дня не двусоставны по своему происхождению, какими были пресмыкающиеся и птицы пятого дня, душа от Бога, плоть из воды. Если мы сравним пятый и шестой день, мы нечто узнаем новое о жизни. Из пятого дня мы узнали, что все души, животные, творятся Богом, и Он их благословляет. Из шестого дня мы узнали, что такое жизнь тела высших животных. Бог сотворил животных с душою и телом, то есть тело высших животных, как и человека, из земли, создано Богом. То есть эти животные близкие нам по плоти, и после грехопадения их будут приносить в жертву. То есть если нам уже рыбу дано жалеть, то как же жалко приносить в жертву животных, с которыми мы сродни по плоти, ибо Бог творит и душу их, и плоть. История творения вплотную подошла к человеку, и мы должны подытожить, какое же ощущение живого дает нам Священное Писание. Третий день. Растение. Слово Божье земля восприняла, получила силу производить траву и деревья. Это жизнь, которая сама себя воспроизводит. Первая жизнь произошла от Слова Божьего ранее солнца. Жизнь первична, как Бог. Жизнь не зависит от энергоносителей. Небо и земля придут, а жизнь, возможно, будущего века телесная. То есть первая жизнь – это первое воскресение проповедь. Такова слава третьего дня. День пятый – первое одушевленное животное. Воды соучаствуют в созидании плоти животных, но всякая душа животное сотворяется Богом и благословляется. То есть пока рождаются души, творит Бог. Такова слава пятого дня. День шестой. Высшие животные, включая человека. Никакая стихия не удостоена принять Слово Божье для сотворения плоти животных шестого дня. Близких человеку животных плоть творит сам Бог. Такова слава шестого дня. Вот это был поэтапный рассказ о жизни на земле до человека. И вот все многообразие этого рассказа должно собраться в одной точке – человек. Души человеков Бог будет творить, плоть человеков Бог будет творить, жизнь человеком Бог даст такую, что и после грехопадения, и после смерти она восстанет телесно. И вот когда мы все эти ощущения жизни собираем в одной точке, можно сказать, что мы обрели религиозное чувство жизни. Итак, до того, как приступить мыслью к сотворению человека, мы должны обрести веру, способность воспринимать образы, восприятие благодатного света, направленность воли и чувство жизни. И обратное верно, если человек не определился в вере, не умеет постигать образы, не понимает, что есть икона, таинство, символ, если он не имеет опыта благодати, если в движениях своей воли он не различает, где земля, где небо, если у него нет благоговейного чувства жизни, как такой человек может приступить мыслью к библейскому рассказу о сотворении человека? Такой человек ничего не поймет. Итак, до того, как приступить мыслью к сотворению человека, мы должны обрести веру, символическое мышление, то есть способность постигать образы, восприятие благодати, направленность воли и чувство жизни. Вот это необходимые способности нашей души, чтобы приступить мыслью к библейскому рассказу о сотворении человека. И это будет тема нашей следующей передачи. Спасибо, Господи.